Глава 7. Безумное чаепитие, шляпник, мартовский заяц и сурок. Перед домом под деревом стоял стол, накрытый для чая. Мартовский заяц и шляпник сидели за столом и пили чай. Сурок прикорнул между ними и, похоже, заснул, а его приятели воспользовались им как подушкой и облокачивались на него, разговаривая между собой. «Как должно быть неудобно этому бедному сурку», — подумала Алиса. «Хорошо, что он крепко спит и ничего не замечает». Стол был большой, но мартовский заяц, шляпник и сурок теснились все с одного края. «Места нет! Места нет!» — закричали в один голос заяц и шляпник, заметив Алису. «Места предостаточно!» — возмутилась Алиса и села в кресло, стоявшее с другого края стола. «Хочешь печенье?» — любезно спросил мартовский заяц. Алиса взглянула на стол. На нем не было ничего, кроме чая. «Я не вижу здесь никакого печенья», — заметила она. «А его и нет», — сказал мартовский заяц. «В таком случае очень невежливо с вашей стороны предлагать его», — с досадой проговорила Алиса. «А с твоей стороны очень невежливо садиться за стол без приглашения», — ответил мартовский заяц. «Я не знала, что это ваш стол», — возразила Алиса. «Он очень большой, и я подумала, что он накрыт не только для вас троих». «Знаешь что?» — сказал шляпник. «Тебе надо бы постричь волосы. Уж очень они у тебя длинные». Он с большим любопытством рассматривал Алису, прежде чем заговорил. «Очень невоспитанно делать замечания незнакомым людям», — строго сказала Алиса. «Неужели вы не знаете этого?» Шляпник с удивлением уставился на нее, а потом спросил. «Чем ворон похож на письменный стол?» «Ну, теперь, кажется, будет повеселее», — подумала Алиса. «Здорово, что он решил загадывать загадки». «Что ж, попробую отгадать», — сказала она. «Ты так думаешь?» — спросил мартовский заяц. «Да, то есть я думаю, что отгадаю, если попробую. Это ведь одно и то же?» «Совсем не одно и то же», — воскликнул шляпник. «Разве одно и то же сказать «я вижу все, что ем» или «я ем все, что вижу»?» «Конечно, не одно и то же», — добавил мартовский заяц. «Разве все равно, что сказать «мне нравится все, что я имею» или «я имею все, что мне нравится»?» «Конечно, не одно и то же», — проговорил как будто во сне сурок. «Разве все равно, если я скажу «я дышу, когда сплю» или «я сплю, когда дышу»?» «Для тебя это как раз все равно», — сказал шляпник. На этом разговор оборвался, и на несколько минут все замолчали. А Алиса попыталась сообразить, чем же ворон похож на письменный стол. Шляпник первым прервал молчание. «Какое у нас сегодня число?» — спросил он, обратившись к Алисе. И, вынув из кармана часы, он озабоченно посмотрел на них, то и дело встряхивая и поднося к уху. «Четвертое», — ответила Алиса. «Врут. Отстали на 2 дня», — со вздохом сказал шляпник. «Я говорил тебе, что сливочное масло не годится для часов», — с досадой прибавил он, обернувшись к зайцу. «Это превосходное масло», — возразил мартовский заяц. «Но в него могли попасть крошки», — проворчал шляпник. «Не следовало брать масло хлебным ножом». Мартовский заяц взял часы, с грустью посмотрел на них и опустил свою чашку. «Масло было превосходное», — повторил он, вынув часы из чашки. Алиса, заглядывая ему через плечо, с любопытством рассматривала их. «Какие странные часы!» — сказала она. «Они показывают число, а часов не показывают». «А разве надо?» — пробормотал шляпник. «Разве твои часы показывают, какой теперь год?» «Конечно нет», — ответила Алиса. «Да и незачем, когда весь год они бы показывали одно и то же». «Вот то же самое с моими часами», — сказал шляпник. Алису очень удивили его слова, так как в них не было никакого смысла, хоть и сказаны-то они были на ее родном языке. «Я не совсем понимаю вас», — сказала она как можно вежливее. А сурок опять заснул, воскликнул, ничего не ответив Алисе шляпник, и плеснул горячим чаем на нос сурку. Тот недовольно мотнул головой и проговорил, не открывая глаз. «Конечно, конечно, я именно это и хотел сказать». «Ну что, ты отгадала загадку?» — повернулся к Алисе шляпник. «Нет, сдаюсь», — ответила Алиса. «А какая разгадка?» «Не имею ни малейшего понятия», — сказал шляпник. «И я не знаю», — признался мартовский заяц. Алиса вздохнула. «Какой смысл?» — заметила она. «Загадывать загадку, у которой нет отгадки. Только даром время терять». «Если бы ты знала время, как знаю его я», — воскликнул шляпник, — «то не говорила бы так. Ты вообще когда-нибудь разговаривала с ним?» «Конечно нет», — ответила Алиса. «Я даже не понимаю, что вы имеете в виду». «Ну, еще бы тебе понять. Так знай же, что если бы ты была в хороших отношениях со временем, то оно делало бы для тебя все, что ты пожелаешь. Положим, пробило 9 часов, начало уроков, но стоит тебе только шепнуть времени, что не хочешь учиться, и стрелки побежали бы быстрее. Раз! И половина второго. Пора обедать!» «Вот бы это случилось сейчас», — пробормотал себе под нос мартовский заяц. «Конечно, это было бы чудесно», — задумчиво проговорила Алиса. «Но ведь тогда я и проголодаться не успею к обеду». «Сначала, конечно. Но ведь стрелки могли бы стоять на половине второго сколько угодно». «Значит, вы именно так и делаете?» — спросила Алиса. «Теперь нет», — сокрушенно покачав головой, ответил шляпник. «Я поссорился со временем в марте, когда вот он, тут шляпник показал на мартовского зайца, помешался. У королевы был званый вечер, и я там пел: «Чижик-пыжик, где ты был? На лугу гусей давил». Вы, может быть, знаете эту песню? Что-то похожее слышала». Дальше, продолжал шляпник, поется так. «Гуся сцапал, сцапал двух, общипал перо и пух». Тут Сурок встрепенулся и пропел сквозь сон: «Пух, пух, пух», без конца повторяя это слово так, что пришлось его ущипнуть, чтобы заставить умолкнуть. Ну, так вот, только я закончил первый куплет, как королева крикнула: «Он отнимает у нас время! Отрубить ему голову!» «Как несправедливо и жестоко!» — воскликнула Алиса. «С тех пор время и обиделось на меня», — мрачно проговорил шляпник, «и больше не исполняет ни одной моей просьбы. У нас теперь всегда 5 часов». «Так вот почему у вас стол накрыт к чаю», — воскликнула Алиса. «Именно поэтому», — со вздохом ответил шляпник. «Ведь ты знаешь, что 5 часов — время чая. Увы, мы даже не успеваем мыть посуду. У нас вечное чаепитие». «Значит, вы так и пересаживаетесь от чашки к чашке?» — спросила Алиса. «Да, так мы и пересаживаемся от грязной чашки к чистой». «А что случится, когда не останется ни одной чистой чашки? Давай-ка лучше сменим тему», — сказал зевая мартовский заяц. «Расскажи нам какую-нибудь историю», — обратился он к Алисе. «Я не знаю никакой интересной истории», — ответила Алиса, смущенная этим неожиданным предложением. «Тогда пусть рассказывает Сурок!» — воскликнули в один голос шляпник и мартовский заяц и начали щипать Сурка, стараясь его разбудить. «Я не спал!» — проговорил Сурок хриплым от сна голосом, открывая глаза. «Я слышал все, что вы говорили, друзья мои!» «Расскажи нам что-нибудь!» — попросил его мартовский заяц. «Да, пожалуйста, расскажите!» — поддержала Алиса зайца. «И поторапливайся!» — прибавил шляпник, «а то опять уснешь на полдороги!» «Давным-давно, в стародавние времена, — начал Сурок, — жили-были 3 маленькие сестрицы — Элси, Лесси и Тилли, и жили они на дне колодца». «Что же они там ели?» — спросила Алиса, которую всегда интересовала тема еды. «Они ели только одну патоку», — подумав, ответил Сурок. «Но этого не может быть», — с сомнением сказала Алиса. «Они заболели бы от этого». «Они и заболели», подтвердил Сурок. «Они были очень, очень больны». Алиса старалась представить себе, как это можно существовать на дне колодца, питаясь одной патокой. Все это показалось ей очень странным, и она продолжала расспросы. «Скажите, а почему они жили на дне колодца? Не хочешь ли выпить еще чашечку чаю?» спросил Алису мартовский заяц. «А я вообще не пила чай, так что никак не могу выпить еще». Но чтобы выйти из затруднительного положения, она налила себе чай, намазала хлеб маслом и повторила. «А почему же они жили на дне колодца?» «Потому что он был паточный», — ответил, немного подумав, Сурок. «Таких колодцев не бывает», — с досадой воскликнула Алиса. «Тсс!» — зашипел заяц, а Сурок обиженно проговорил. «Если ты не умеешь вести себя в обществе, то сама и досказывай эту историю». «Нет, пожалуйста, продолжайте», — начала упрашивать Сурка Алиса. «Я больше не буду вас перебивать». «Эти 3 маленькие сестрицы», — продолжил свой рассказ Сурок, — «учились рисовать». «Что же они рисовали?» — спросила Алиса, забыв о своем обещании не перебивать Сурка. «Патоку», — ответил Сурок, на этот раз ни на минуту не задумываясь. «Мне нужна чистая чашка», — сказал шляпник. «Давайте пересядем». Он встал и вышел из-за стола. Сурок последовал за ним. Мартовский заяц сел на его место, а Алиса очень неохотно заняла место мартовского зайца. От всех этих действий выиграл только шляпник, сидевший теперь в кресле. А Алиса оказалась в худшем положении, потому что мартовский заяц пролил молоко на свое блюдце, которое теперь досталось Алисе. «Я только не понимаю», – осторожно начала Алиса, не желая обидеть Сурка, – «откуда они брали патоку?» «Ведь можно же брать воду из колодца», – ответил ей шляпник. «Почему же нельзя брать из него патоку?» «Но ведь они жили в самом паточном колодце, на дне», – сказала Алиса, не слушая шляпника и обращаясь к Сурку. «Да», – ответил уверенно Сурок, – «на дне». Этот ответ поверг Алису в недоумение. И она какое-то время молча слушала рассказ Сони Сурка, не перебивая его. «Они учились рисовать», – продолжал между тем Сурок, зевая и протирая глаза, потому что ему ужасно хотелось спать. «И все они рисовали всякие разные предметы, которые начинаются с буквы «М». «Почему же с «М»?» – спросила Алиса и с нетерпением стала ждать ответа. «А почему бы нет?» – сказал мартовский заяц. Алиса замолчала и прикусила губу. Между тем Сурок воспользовался паузой и, закрыв глаза, задремал. Шляпник сначала не заметил этого и ждал, что Сурок будет продолжать свой рассказ, но тот крепко спал. Шляпник снова больно ущипнул его, чтобы разбудить. Сурок вскрикнул и, проснувшись, продолжал рассказ, которые начинаются с буквы «М», как, например, «мышь», «мост», «маяк», «мыло», «множество». Ты когда-нибудь видела, как рисуют множество? «Если вы спрашиваете меня, – неуверенно проговорила Алиса, – то я не думаю». «А если не думаешь, так молчи», – перебил ее шляпник. Его грубость окончательно вывела из себя Алису, и она, вскочив с места, пошла прочь. Сурок тотчас же снова заснул, а остальные не обратили никакого внимания на уход Алисы, которая несколько раз оглядывалась в надежде, что ее позовут. Когда она оглянулась в последний раз, шляпник и мартовский заяц старательно запихивали Сурка в чайник. «Никогда моей ноги здесь не будет», — повторяла Алиса, обиженно пробираясь по лесу. «Ничего глупее этого чаепития в жизни не видела». Только она успела это сказать, как увидела дерево, в стволе которого была дверь. «Как странно», — подумала Алиса. «Никогда не видела деревьев с дверями. Интересно, а что там за дверью?» Она толкнула дверцу и очутилась в знакомом длинном зале со стеклянным столиком. «Уж на этот раз я постараюсь ничего не забыть», — сказала Алиса. Взяла со столика золотой ключик и отперла маленькую дверку. Потом она начала откусывать понемножку от кусочка гриба, который был спрятан у нее в кармане, пока не стала такого роста, что смогла войти в низенькую дверь. Наконец-то она оказалась в чудном саду с фонтанами и клумбами ярких цветов.